Подсознание побеждает чувство страха. Один из моих слушателей рассказал мне, что однажды он был приглашен выступать на банкете. При мысли, что нужно будет говорить перед тысячной аудиторией, мужчину охватила паника, однако ему удалось преодолеть свой страх. Несколько вечеров подряд накануне того мероприятия он усаживался перед сном в кресло на 5 минут и говорил себе медленно, спокойно и доброжелательно. «Я преодолею этот страх. Я преодолеваю его сейчас. Я говорю спокойно и уверенно. Я полностью владею собой, спокоен и расслаблен». Он применил определенный закон сознания и преодолел свой страх. Подсознательный разум поддается внушению и управляется им. Успокоив свое сознание и расслабившись, вы создаете для своих мыслей условия для погружения в подсознание. Этот процесс напоминает осмос, при котором смешиваются различные флюиды, разделенные пористой мембраной. Погрузившись в подсознательную среду, эти положительные семена мысли прорастают и дают свои положительные плоды. Вы уравновешены, спокойны и ясно мыслите. Величайший враг человека. Говорят, что страх – самый большой враг человека. Страх связывает болезни, неудачи, портит отношения между людьми. Миллионы людей испытывают страх перед будущим, он преследует их из прошлого. Люди боятся старости, безумия, смерти. Страх – это мысль вашего сознания, и вы боитесь своих собственных мыслей. Маленький мальчик будет парализован от страха, если ему скажут, что под его кроватью прячется плохой человек, собирающийся унести его с собой. После того, как отец включит свет и покажет ему, что под кроватью нет никакого плохого человека, мальчишка больше не будет бояться. Но перед этим страх у мальчика был настолько же реален, если бы тот воображаемый плохой человек на самом деле был там. Ребенок излечился от ложной мысли своего сознания. Того, перед чем он испытывал страх, не существовало. Подобным же образом большинство ваших страхов и опасений не имеют реального основания. Они представляют собой просто конгломерат зловещих теней, а у теней нет реальности. Делайте то, чего боитесь. Ральф Уолдо Эмерсон, философ и поэт, как-то заметил: «Делайте то, чего вы боитесь делать, и страх, несомненно, погибнет». Было время, когда автор этих строк панически боялся выступать перед аудиторией. Как я преодолел свой страх? Я встал перед аудиторией. Я сделал то, чего боялся делать, и мой страх умер. Сказав себе твердо и уверенно, что вы победите свой страх, и придя к определенному решению в своем сознании, вы освободите силы подсознания, и они устремятся в соответствии с природой ваших мыслей и желаний. Страх потерпеть неудачу. Иногда ко мне приходят молодые люди из местного университета, а также школьные учителя, часто страдающие от внушенной амнезии на экзаменах. Жалоба всегда одна и та же. Сразу же после экзамена у меня абсолютно ясная голова, и я знаю ответы на все вопросы, но на экзамене ничего не могу вспомнить. Идея, на которой мы концентрируем свое внимание, реализует себя. Несложно было установить, что каждый из жалующихся на потерю памяти был одержим идеей провала. За временной амнезией скрывается страх, причина всех страданий и неприятностей. Один молодой студент-медик, самый талантливый в своей группе, оказывался беспомощным на устных и письменных экзаменах при ответе на самые простые вопросы. Я объяснил ему, что причиной были его волнения и страхи в течение нескольких дней до экзамена. Все эти негативные мысли зарядили его страхом. Мысли, завернутые в могучие эмоции страха, реализуются в подсознательном разуме. Иначе говоря, этот молодой человек просил свое подсознание обеспечить ему провал, что в точности и выполнялось. В день экзамена его парализовали так называемые психологические волны или внушенная амнезия. Как он преодолел свой страх? Он узнал, что подсознание – это хранилище памяти, и там в безупречном состоянии находятся записи всего услышанного и прочитанного за время обучения в медицинском колледже. Более того, он узнал, что подсознательный разум, отзывчив и чуток, всегда отвечает взаимностью. Чтобы найти с ним взаимопонимание, необходимо расслабиться, успокоиться и быть уверенным в себе. Каждый вечер и каждое утро он начал представлять себе образ своей матери, поздравляющей его с отличной учебой. Иногда он читал полученные в своем воображении радостные письма от нее. Начав размышлять о счастливых результатах своих экзаменов, он вызвал соответствующую или взаимную реакцию в себе. Всезнающий и всемогущий подсознательный разум принял на себя дальнейшую ответственность, соответствующим образом направлял и руководил деятельностью его сознания. Молодой человек представлял себе конечные результаты, а значит, также желал иметь средства для достижения этих результатов. Следуя такой процедуре, он не испытал никаких трудностей при сдаче последующих экзаменов. Иными словами, в действие вступил субъективный разум, побуждая его проявить себя с самой лучшей стороны. Боязнь воды, гор, закрытых мест и тому подобного. Многие люди боятся войти в лифт, подняться в горы или плавать в воде. Вполне возможно, что у каждого конкретного человека есть для этого индивидуальное объяснение, кроющееся в неприятных эпизодах его детства. Малыша, не умеющего плавать, могли насильно втолкнуть в воду или задержать в неисправном лифте, который потом застрял между этажами, и это породило у него страх перед закрытыми помещениями. Я сам пережил один неприятный эпизод в детстве, когда мне было только 10 лет. По неосторожности я упал в пруд и трижды уходил на дно, прежде чем мой друг смог вытащить меня из воды. До сих пор я помню темную толщу воды, поглотившую меня, и то, как я задыхался без воздуха. Этот случай запал в мое подсознание, и на протяжении многих лет я испытывал непреодолимый страх перед водой. Пожилой врач-психолог сказал мне: «Подойди к плавательному бассейну, посмотри на воду и скажи громким и уверенным голосом: „Я одолею тебя, я владею тобой, я смогу доминировать над тобой“». Я сделал так и одолел свой страх перед водой. Не позволяйте воде командовать вами. Помните, что вы хозяин воды. Я перестроил заново свое сознание и привычный образ мышления, и всесильный подсознательный разум отреагировал. Я получил от него силу и уверенность для преодоления своего страха. Главный способ для преодоления любого страха. На своих лекциях я привожу следующий способ преодоления страха. Он действует подобно волшебной силе. Испытайте его. Предположим, вы испытываете страх перед водой, горами, экзаменом или боитесь остаться в запертом помещении. Если вы боитесь плавать, начните делать следующее. Усаживайтесь в спокойной, расслабленной позе на 5-10 минут и представьте себе, что вы плаваете. Фактически вы будете плавать в своем воображении. Это субъективное ощущение. Ментально вы спроецировали себя в воду. Вы чувствуете прохладу воды, движение своих рук и ног. Все это реальные, яркие, радостные действия вашего сознания. Это не праздная мечтательность, так как вы знаете, что все, что вы испытываете в своем воображении, проявится в вашем подсознательном разуме. И тогда у вас появится побуждение реализовать представляемый в своем воображении образ, запечатленный в глубине сознания. Ведь это закон подсознания. Подобный метод можно применять, если вы испытываете страх перед горами или высотой. Представьте себя взбирающимся на гору. Почувствуйте реальность всего происходящего. Радуйтесь открывающейся вашим глазам восхитительной панораме. Помните, что, продолжая делать это в своем воображении, вы в реальности легко и просто сможете все это выполнять. Он благословил лифт. Я знал одного служащего большой корпорации, испытывающего неописуемый страх перед поездкой в лифте. Каждое утро он предпочитал подниматься на 5-й этаж в свой офис по лестнице. Чтобы преодолеть страх, он начал благословлять лифт каждый вечер и по несколько раз в день. В конце концов, он преодолел свой страх. Вот как он благословляет лифт. Установка лифта в нашем здании была чудесной идеей, вышедшей из вселенского разума. Это радость и благо для всех наших служащих. Лифт чудесно всех обслуживает и безукоризненно функционирует. Я пользуюсь им спокойно и с удовольствием. Я замолкаю сейчас, пока струи жизни, любви и понимания текут через мой разум. В своем воображении я нахожусь сейчас в лифте, выхожу из него и направляюсь в свой офис. Лифт полон наших служащих, я беседую с ними, и все они в дружеском расположении духа, радостные и свободные. Это так чудесно быть свободным и уверенным. Я так благодарен. Он продолжал свою молитву в течение 10 дней и на 11-й день вошел в лифт вместе с другими сотрудниками своей организации и чувствовал себя абсолютно свободным и уверенным. Нормальный и ненормальный страх. Люди рождаются только с двумя видами страха – страх падения и страх шума. Это своего рода система предупреждения, данная нам природой как средство самосохранения. Нормальный страх – это хорошо. Услышав звук подъезжающего автомобиля, вы отступаете в сторону, чтобы не погибнуть. Сиюминутный страх наезда преодолевается вашим действием. Все прочие страхи были переданы вам родителями, родственниками, учителями и всеми остальными, кто оказывал на вас влияние в детстве. Ненормальный страх. Ненормальный страх происходит в том случае, когда человек отпустил на волю свое воображение, и оно взбунтовалось. Я знал женщину, которую пригласили совершить путешествие вокруг земного шара на самолете. Начитавшись в газетах об авиакатастрофах, она видела себя падающей в океан, тонущей и так далее. У нее возник ненормальный страх, и если бы она продолжала делать это, то, несомненно, привлекла бы к себе то, чего больше всего опасалась. Еще один пример ненормального страха из жизни одного очень преуспевающего и богатого нью-йоркского бизнесмена. В собственной ментальной киностудии он прокручивал воображаемые кинокартины о неудачах, банкротствах, пустых банковских счетах до тех пор, пока не погружался в глубокую депрессию. Он не мог остановить просмотр своих ужасных ментальных фильмов и постоянно говорил жене, что «это не может долго продолжаться, скоро будет спад производства, застой». «Я уверен, что мы обанкротимся» и так далее. Его супруга рассказала мне, что в конце концов он действительно стал банкротом. Все, что он видел в воображении и чего опасался, произошло в его жизни. Вещи, которых он опасался, не существовали, но он вызвал их в свою реальную жизнь постоянными страхами, убеждением и ожиданием финансового краха. Иов сказал, «Ко мне пришло то, чего я опасался». Есть много людей, боящихся, что что-то страшное случится с их детьми, или что в ближайшем будущем их ожидает ужасная катастрофа. Прочитав о какой-нибудь эпидемии или редкой болезни, они боятся заразиться ею, а некоторые даже представляют себе, что уже заболели. Все это примеры ненормального страха. Ответ на ненормальный страх. Ментально передвиньтесь на противоположную сторону. Не оставайтесь в состоянии экстремального страха. Это означает застой плюс ментальное и физическое разложение. При возникновении страха немедленно появляется желание что-то ему противопоставить. Сосредоточьте внимание на своем самом большом желании. Позвольте себе полностью увлечься, уйти в свое желание, зная, что субъективное всегда побеждает объективное. Такое отношение всегда придает вам уверенности и улучшает настроение. Бесконечная сила вашего подсознания работает на вас и обязательно все исполнит. Следовательно, душевное равновесие и уверенность всегда с вами. Изучите свои страхи. Президент одной крупной организации рассказал мне, что, будучи еще рядовым продавцом, он обычно обходил дом заказчика 5-6 раз, прежде чем зайти к нему. Его шеф, узнав об этом, сказал, «Не бойтесь призраков за дверью, там нет ничего пугающего». Выбросьте свои ложные страхи из головы. Его шеф посоветовал ему всякий раз в таких случаях смело идти вперед наперекор своим страхам, тогда они поблекнут и канут в небытие. Он приземлился в джунглях. Один капеллан рассказал мне о своих приключениях во время Второй мировой войны. Он вынужден был выпрыгнуть с парашютом в джунглях с поврежденного самолета и признался, что испытывал страх. Однако он знал, что есть два вида страха – нормальный и ненормальный, о чем мы уже говорили ранее. Он решил каким-то образом немедленно побороть свой страх и начал говорить себе, «Джон, ты не поддашься страху. Твой страх – это желание обезопасить себя и найти выход из создавшегося положения». Мужчина начал убеждать себя, что бесконечный интеллект, руководящий движением планет по своим орбитам, укажет сейчас мне выход из этих джунглей. Он продолжал громко повторять себе эти слова около 10 минут. Потом во мне как будто что-то шевельнулось, рассказывал он мне дальше, и я уверенно пошел вперед. Через несколько дней я чудесным образом вышел из джунглей и был подобран спасательным самолетом. Сменившееся ментальное настроение спасло его. Доверившись внутренней субъективной мудрости и силе, мужчина решил свои проблемы. «Начни я оплакивать свою судьбу, поддайся страхам, я был бы ими полностью побежден». И, наверное, погиб бы от страха и голода. Он сам уволил себя. Генеральный директор одной организации рассказал мне, что 3 года назад он начал опасаться потерять свое место. Все время ему виделись неудачи, вещи, которых он боялся, не существовали в реальности. Они присутствовали лишь в его ужасных мыслях. В своем живом воображении он видел себя потерявшим работу, пока не довел себя до такого взвинченного и нервного состояния, что подал заявление об отставке. Фактически, он сам себя уволил. Его постоянные негативные образы и внушение страхов своему подсознательному разуму побудили последний к соответствующим ответу и реакции. Подсознание побуждало его к принятию глупых решений и совершению ошибок, что печально завершило его карьеру. Он никогда бы не был уволен, если бы немедленно перестроил свои сознания и мысли на противостояние страхам. Заговор политических противников. Во время одного из моих недавних лекционных туров по странам мира я имел двухчасовую беседу с одним известным государственным и политическим деятелем, обладающим глубоким внутренним спокойствием, ясностью ума и уравновешенностью. Он сказал, что все нападки и оскорбления, направленные против него через газеты его противниками и оппозиционными партиями, никогда не беспокоили его. Для него стало обычным делом каждое утро усаживаться на 15 минут в кресло, полностью расслабляться и успокаиваться. В такие минуты он ощущал в себе глубокий океан покоя и умиротворения. Во время своих медитаций он генерировал огромную силу, преодолевавшую всевозможные трудности и опасения. Однажды в полночь, незадолго до встречи со мной, к нему домой заехал его коллега и сообщил, что группа людей готовит против него заговор. И вот что он ответил своему товарищу: «Я хочу сейчас спокойно поспать, а завтра в 10 часов утра мы с вами обсудим этот вопрос». «Я знаю, что никакая негативная мысль не сможет проявить себя», — продолжал он свой рассказ, «если я сам не наполню ее эмоциями и ментально не соглашусь с ней. Я противлюсь внушению страха, и поэтому ничего плохого не может со мной произойти». Обратите внимание, каким спокойствием, хладнокровием и уравновешенностью обладал этот человек. Он не поддался волнению и панике, не стал от отчаяния рвать волосы на голове или ломать руки. В себе он нашел тишину, покой и тихую заводь. Освободитесь от всех своих страхов. Рекомендую вам использовать следующие слова для избавления от своих страхов. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей избавил меня». Псалтирь, Псалом 33. В слове «Господь» скрыто значение древнего слова «закон» или «силы вашего подсознания». Познакомьтесь с чудесными возможностями своего подсознания, с его работой и функциями. Овладейте методами, раскрываемыми в данной книге. Испытайте их сейчас, сегодня. Подсознание ответит вам и освободит вас от всех страхов и опасений. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей избавил меня». Кратко о том, что следует запомнить. Делайте то, что вы боитесь делать, и страх погибнет. Уверенно скажите себе: «Я держу верх над страхом, и вы победите его». Страх – это лишь негативная мысль вашего разума, замените ее конструктивной мыслью. Страх погубил миллионы людей, уверенность сильнее страха. Нет ничего сильнее веры в Бога и в добро. Страх – величайший враг человека, он ответственен за все беды, болезни и неудачи. Любовь изгоняет страх. Любовь – это эмоциональная привязанность ко всему хорошему в жизни. Полюбите честность, справедливость, добро и удачу. Живите в радостном ожидании самого лучшего, и, вне всякого сомнения, вы его получите. Противьтесь внушению страха, утверждайте в себе чувства и мысли, обратные страху. Как, например: «Я прекрасно пою, я спокоен и уравновешен». Вы получите за это сказочные дивиденды. Страх вызывает временную потерю памяти на устных и письменных экзаменах. Вам удастся преодолеть его частым и уверенным повторением слов. «У меня безукоризненная память для всего, что мне нужно знать». Вы можете также представить себе своего друга, поздравляющего вас с блестящим ответом на экзамене. Будьте настойчивы, и вы победите. Плавайте, если вы боитесь воды. Плавайте свободно, уверенно и с удовольствием в своем воображении. Ментально спроецируйте себя в воду, прочувствуйте ее прохладу. Вы в восторге, переплыв в бассейн. Все это яркие и живые впечатления. Проделав это субъективно, вы пожелаете войти в воду и победить ее. Это закон вашего подсознания. При страхе перед закрытыми помещениями, такими как лифт, лекционный зал и так далее, совершайте в своем уме поездки на лифте, хваля его работу и конструкцию. Вы будете приятно поражены, насколько быстро растворится ваш страх. Вы рождены только с двумя видами страха – страхом падения и страхом шума. Все остальные страхи были вами приобретены, избавьтесь от них. Нормальный страх естественен, ненормальный страх очень плохо деструктивен. Постоянные мысли о страхе заканчиваются ненормальным страхом, одержимостью и различными комплексами неполноценности. Продолжительный страх перед чем-нибудь приводит к панике и ужасу. Узнав о способности подсознания сменить условия и реализовать заветное желание своего сердца, вы сможете преодолеть ненормальный страх. Уделите первостепенное внимание своему желанию, противостоящему вашему страху. Только любовь может покончить со страхом. Боясь неудачи, думайте об успехе. Боясь болезни, думайте о полном здоровье. Боясь несчастного случая, думайте о Божьей защите и наставлении. Боясь смерти, размышляйте о вечной жизни. Бог есть жизнь, и это ваша сегодняшняя жизнь. Ответом на страх является великий закон замещения. Чего бы вы ни боялись, все имеет решение в форме вашего желания. Если вы больны, то желаете себе здоровья. Если вы в темнице страха, то жаждете свободы. Ждите хорошего и доброго. Мысленно сосредоточьтесь на хорошем и сохраняйте уверенность, что подсознательный разум, как всегда, вам ответит. Он не знает неудач. Вещи, которых вы опасаетесь, не существуют в действительности, а существуют лишь в форме мыслей вашего разума. Мысли созидательны. Вот почему Иов сказал: «То, чего я боялся, пришло ко мне». Думайте о добром, и доброе придет к вам. Взгляните на свои страхи. Поддержите их на свету здравого смысла. Научитесь смеяться над своими страхами. Это самое лучшее лекарство. Ничто не может побеспокоить вас, кроме ваших собственных мыслей. Внушение, утверждение или угроза других людей не имеют никакой силы. Сила находится в вас самих. И когда ваши мысли сфокусированы на добре, значит, сила Бога с вами в ваших мыслях о добром. Существует только одна созидательная сила, и она находится в гармоничном движении. В ней нет раздора и ссор, ее источник – любовь, и поэтому сила Бога с вами в ваших мыслях о добром.